Погружение. Я знал, чтобы убить некротического голема, нужно разрушить его ядро. Обычно в качестве него выступал материализованный сгусток энергии, помещенный в голову или туловище. Однако все заклинания, способные на подобное, относятся к высшим и либо требуют колоссальных затрат энергии, либо приличное количество времени на подготовку. У меня не было ни того, ни другого. Поэтому единственным вариантом видел отступление, но пока не будет убит контролирующий его маг, это ничего не даст. Только после смерти погонщика я смогу успешно скрыться от этого тупого создания. Внутри сформированной мной каменной стены, которая стала своеобразной ареной, кроме мага и голема, не осталось живых противников. Большинство выживших собак-переростков умерли, защищая мага от моей атаки. Оставшиеся в данный момент превращались в плоть голема. Оценив окружающее меня великолепие, начал действовать. Сделал рывок влево, дабы между мной и погонщиком не было преграды в виде призванного голема. После решил проверить противника на стойкость и снова воспользовался заклинанием, атакующим молнией. Видеть его лицо, либо слышать происходящее я до сих пор не мог, но усиленное родовым даром магическое зрение позволяло мне эффективно продолжать сражение. Моя атака достигла противника, но, не причинив ему вреда, стекла по его одеянию. Уклоняясь от его ответного заклинания, я успел заметить, как один из браслетов на его руке затухает и перестает быть магическим артефактом. Видимо, именно он его и защитил. Делая очередной рывок, чтобы уйти из-под линии атаки, обратил внимание, что голему осталось совсем немного времени перед тем, как он будет готов вступить в бой. Уклоняться, а не принимать на щит атаки погонщика, был вынужден потому, что тот использовал в них плоть своих бывших слуг. А плетение, имеющее в своей основе как энергетическую, так и физическую структуру, особенно в исполнении магов, хоть как-то связанных с некромантами, часто имели второе дно и очень эффективно разрушали магический каркас вражеских щитов. Поняв, что враг не успевает реагировать, я продолжил использовать быстрые атаки в виде молний, воздушных серпов и подобного. За 10 секунд мне удалось лишить противника еще минимум 5 защитных артефактов. Зажиточный попался. Однако, поняв тенденцию, он отказался от атаки и стал тратить силы только на поддерживание окружающего его барьера. Тем временем голем уже собрался больше, чем наполовину. Выбора не было, нужно было заканчивать затянувшийся бой. Окружил себя воздушным барьером, в который вложил всю энергию из последнего нейтрального камня маны. Это было нужно, чтобы не отвлекаться на оборону при подготовке сложного плетения. Вторым шагом я настроился на свой самый большой по объему вмещаемой энергии камень маны. Подобное требовалось, чтобы он не разрушился в момент, когда я извлеку из него сразу всю имеющуюся в нем энергию. Явно догадавшись о моих планах, погонщик стал укреплять свои щиты. Это я уже замечал лишь краем сознания, будучи сосредоточенным на создании заклинания «Ярость небес». Внешне простой человек часто его мог спутать с обычной молнией, только увеличенной в размерах в несколько раз. Однако на самом деле истинная разница была колоссальна. Ярость небес была атакой удаленного типа, она создавала небольшой разрыв пространства и формировала в этом месте сферу молний. Онная сфера накапливала разрушительную силу хаоса, всегда возникающую в местах прорывов на своей внешней стороне, после чего захватывала ее и ударяла, куда целился маг. Жаль, что даже подобное заклинание не сможет уничтожить ядро некротического голема. На подготовку я потратил секунд 7, что было быстро при моих нынешних возможностях для заклинания, относящегося к высшим. Опытный маг сразу после того, как увидел бы признаки формирования ярости небес, сразу бы сменил позицию, так как менять место атаки у этого плетения в процессе почти нереально. Но доставшийся мне в противнике маг явно раньше не сталкивался с подобным. Тем не менее, он опасался моего хода и, помимо щитов, приказал некротическому голему закрыть себя. Благо, тот еще был не до конца сформирован и до активации заклинания успел лишь занести руку над погонщиком. Ярость небес активировалась. Пока было немного времени, я наложил на себя восстанавливающее заклинание, сконцентрировав воздействие на глазах, тем самым вернув себе зрение. На это заклинание уже пришлось брать энергию из янтарной плоти, перед чем был вынужден снять с нее экранирующее плетение. Слух пока не стал восстанавливать, так как знал, что звуковые эффекты моей атаки могут меня снова лишить его. Когда вернулось зрение, успел увидеть лишь завершающий внешний эффект ярости небес. Столб белого света с вкраплением черных молний, внутри которого оказался погонщик, начинал свой путь из пустоты в 10 метрах над землей. Красоту буйства стихии портила только отвратительная рука голема, погруженная наполовину внутрь энергетической колонны. Тупое создание до конца пыталось защитить своего хозяина. Было видно, все щиты мага сломлены, и я очень удивился, когда моя атака исчерпала себя, а противник оказался до сих пор жив, хотя по его внешнему виду и было понятно, что ненадолго. У него отсутствовала почти половина тела, а уцелевшая часть дымилась. Но частично закрывшая ее рука голема выполнила свою задачу, тем самым позволив ему перед смертью активировать неизвестное мне плетение. Я смог прочитать по губам, как он, обращаясь ко мне, произнес: «Ты покойник!» После чего из его лба в разные стороны вырвались полупрозрачные красные нити, видимые лишь с помощью магического зрения. Невзирая на его слова и действия, главное было сделано. Теперь выследить меня будет некому, и осталось только оторваться от голема, и можно будет передохнуть. Не став досматривать, что именно станет с телом противника, я поудобнее перехватил Зару и, развернувшись, стал набирать скорость, чтобы перепрыгнуть самолично созданную стену. Перед этим успел взглянуть и оценить скорость, с которой мертвая плоть заполняла энергетическую структуру призванной твари. Потому как выглядел некротический голем, можно было понять. До момента, когда он сможет начать активные действия, оставалось буквально несколько десятков секунд, а может и того меньше. Все же тут важен уровень мастерства некроманта, создавшего артефакт. Если представить, что подобное творение породил Георг Гофман из моего мира, то голему не потребовалось бы столько времени, там счет бы шел на доли секунд. Я думал, что успею скрыться от него, пока он не закончил процесс своего же создания, но реальность снова расставила все по местам. Такое легкое решение подобных проблем явно не понравилось мирозданию. Запрыгнув на стену, стал свидетелем неприятных для меня событий. Оказалось, стая собак-переростков, те, что были без наездников, уже добежали до нас. И сейчас они распределились по периметру моего форта. Это была бы не проблема. Но вот то, что они не просто окружили меня, а стояли на равноудаленном расстоянии друг от друга, и между ними была видна магическая связь, которая формировала заградительный барьер, было плохо. У меня было недостаточно энергии, чтобы пробиться сквозь него. К тому же вдали начали мелькать силуэты других местных тварей, желающих устроить себе пир из остатков проигравшей стороны, а может и победившей. Тут однозначно нельзя было утверждать. Видимо, это и было предсмертное заклинание погонщика. Используя своих питомцев, запереть меня вместе с големом. А если я и с этим справлюсь, то собравшаяся толпа монстров не даст мне шанса уйти живым. По итогу противник оказался преданным и старался выполнить миссию до конца. Хотя я больше склоняюсь к тому, что он просто был мстительным ублюдком. Я оказался загнан в ловушку. Барьер уходил вверх под самый свод, что лишало меня варианта просто перепрыгнуть его с помощью магии. Хотя я и не слышал сейчас ничего, но воображение справилось с задачей, и в моем сознании громко проревел некротический голем, вот-вот готовый сдвинуться с места и уничтожить раздражающее его живое создание в моем лице. В попытке придумать новый план, оглянулся и зацепился взглядом за дымящиеся останки погонщика, планомерно становящиеся частью голема. Хозяин пошел на восстановление поврежденной руки, той самой, которой тварь пыталась его защитить. Символично. Но главное было другое. На глаза мне попалась металлическая конструкция, ранее находившаяся на груди безымянного мага пятого круга. В ней были размещены магические камни. Сейчас, несомненно, пустые, но это не важно. Из-за того, что в моем мире редко пользовались подобными костылями, которыми выступали внешние накопители энергии, я даже не подумал забрать у поверженных противников камни. А ведь у тех, кто умер быстро, наверняка осталось в них приличное количество маны. Возвращаться назад на арену и пытаться в останках наездников найти магические камни было плохим решением. Так я сильно подставляюсь под атаки голема. Снова развернулся и посмотрел вниз в ров. Я как раз находился на участке стены, расположенном в месте нападения незваных гостей. Именно с этой стороны четверо магов вместе со своими ездовыми собаками упали в созданный мною ров. Высота их, конечно же, не убила, но убили сформированные мной каменные пики. Недолго думая, я прыгнул вниз. Благо, магическое укрепление тела, которое я не развеивал с самого начала сражения, не тратило много энергии. Приземлившись, не особо беспокоясь о физическом и моральном комфорте Зары, скинул девушку на труп одной из собак-переростков. Сам запустил сканирование и стал искать накопители энергии у трупов. Быстро нашел 8 камней. Думаю, их было больше, но меня интересовали только те, в которых осталось хоть сколько-то значимое количество маны. Ну и раз я уже и так забрался под землю на 10 метров, стоило погрузиться еще глубже. Именно такой способ скрыться от некротического голема я выбрал. Если прикинуть размеры подземелья, то, думаю, не ошибусь, предположив, что расстояние между его уровнями колеблется от 50 до 100 метров. И если на этом уровне меня заперли, то я просто перейду на второй. Во всяком случае, так шансов выжить у нас с Зарой будет значительно больше, чем вступать в битву с големом и всеми монстрами, приманенными нашим сражением. Да, чем ниже мы спустимся, тем опаснее будут твари. Но это будет потом. До этого времени мы сможем восстановиться. Подняв руки, я сформировал перед собой огненную сферу, после чего, мысленно зачерпывая из нее, стал выжигать магические символы в месте, в котором стоял. Закончив процесс, перенес девушку поближе к себе и активировал архаично нанесенное заклинание. Такой способ работы с заклинанием был вынужденным, так как уменьшал расход энергии. Стены сверху начали плавиться, закрывая нас от врагов. Хоть камень в этот момент и выглядел как загустевшая вода, но на нас он не обрушился, а согласно заданным границам образовал потолок. Пол под нами остался цельным, мы вместе с ним начали погружаться глубже под землю. Единственным источником освещения стали горящие огнем магические письмена. Дополнительно сформировал заклинание фильтрации воздуха, чтобы мы смогли продержаться долгое время в замкнутом пространстве. Возможно, даже можно будет вернуться тем же путем на первый уровень. Однако такая возможность маловероятна, так как я не верю в поражение голема. А он просто так не исчезнет и, скорее всего, будет усиливаться с каждым поглощенным существом. Спустившись примерно на 50 метров, процесс завершился. Вся имеющаяся у меня в наличии энергия была потрачена, за исключением половины запаса янтарной плоти. Воспользовался даже магическими камнями Зары, найдя их у нее в самых неожиданных местах. Одним из таких мест были, например, волосы, в которых поместилось большое количество накопителей энергии. Они были небольшими в размере, закрепленными на проволоке и переплетенными друг с другом. Не знаю, как ей удавалось носить подобное, чтобы это было незаметно. В итоге сейчас я был уверен, что никакая тварь с первого уровня подземелья не сможет до нас добраться. Казалось бы, вот он шанс передохнуть и восстановить силы. Магические камни постепенно восстановятся, сейчас их у меня больше прежнего, поэтому об энергии в будущем не стоит переживать. Тем не менее, от проблем внешне скрыться получилось, но вот внутренние проблемы настигали меня. Янтарная плоть в связи со снятием окружающего ее барьера снова начала активный процесс разрушения, что сильно повреждало мои внутренности. Попытки восстановить экранирующий барьер и создать внутри него повышенную плотность энергии провалились. Энергетические микровсплески, возникающие при откалывании от вживленного кристалла кусочков и последующего их разрушения, происходили слишком быстро, со слишком большой интенсивностью. Они каждый раз мешали, разрушая каркас магического плетения. Я попал в замкнутый круг. Чем больше энергии брал из янтарной плоти, тем быстрее она разрушалась, не давая мне восстановить баланс. Чтобы прервать его, я был вынужден прибегнуть к использованию своих жизненных сил путем конвертирования их в энергию. А ведь я так до сих пор и не восполнил этот вид энергии после предыдущих случаев сжигания. Освещавшие до этого наш закуток пространства магические письмена погасли. Сейчас мы находились в полной темноте. Правда, девушке на это было глубоко наплевать в связи с тем, что она до сих пор была без сознания. Чтобы сосредоточиться, опустился на пол, сел, скрестив ноги, и погрузился в себя. Создание барьера, способного выстоять перед всплесками энергии, давалось тяжело, но в конечном счете я смог его завершить и спокойно выдохнуть. Однако, как и во время памятного боя с психованным огненным магом, после использования жизненных сил янтарная плоть стала странно себя вести. Почувствовав неладное, вернул себе концентрацию, но было уже слишком поздно. Хотя я все равно не знал, как это можно остановить. Благодаря концентрации, погруженности сознания внутрь себя, время для меня замедлилось. Я смог увидеть, что происходило. Мощный энергетический всплеск, но не снаружи кристалла, а немного внутри него. После чего высвободившаяся энергия стала разрушать стенки кристалла, игнорируя его ядро. Как будто у янтарной плоти есть слои, и сейчас один из них разрушался, не задевая другие. Эта энергия отличалась от той, которая возникала ранее при разрушении небольших частиц янтарной плоти. Я застыл, смотря на начало сильнейшего магического всплеска, пытаясь придумать оптимальное решение. Время для меня окончательно остановилось. «Господин, к вам срочно хочет попасть девушка, попросившая представить себя как Анна Гофман, либо Аня, подруга детства». Человек, внешне выглядевший как молодой и мускулистый мужчина, прекратил заниматься на тренажере, служащем ему для развития крепкого тела. Хмыкнув, он взглянул на обратившегося к нему и ответил. «Анна, неожиданно. Хорошо, проведи ее в синюю комнату и подай чай. Передай, что я буду через 15 минут». «Понял, господин». Поклонившись, слуга собрался выйти из комнаты. Вспомнив старую забаву, мужчина проговорил в спину не успевшему выйти человеку. «И да, пусть сор чая будет иметь в названии слово «синий». Понял, господин». Развернувшись и повторно поклонившись, слуга покинул помещение. Подойдя к большому зеркалу, мужчина посмотрел на свое отражение. Все признавали, что он был хорош. Единственным недостатком его тела было отсутствие правого глаза. На его месте находился шрам. Он начинался на лбу и заканчивался, только достигнув середины щеки. «Синеволосая девушка в синей комнате, пьющая синий чай». Звучит романтично. Пока он произносил эти слова, его лицо не выражало ничего, а в душе было полное спокойствие, разбавленное лишь легким оттенком любопытства.